«Тогда слово возьму я», — усмехнулся Гонд, окинув присутствующих взглядом. «Какая чудесная компания собралась», — мысленно фыркнул я, — «два архимага-некроманта, темный лорд и восьмой по силе маг страны, Сириус Блэк, и это без учета четверти правительства страны, и все ради Поттеров. Действуя по просьбе Корнелиуса, я организовал операцию по аресту основной из ныне существующих веток семейства Поттер», — начал Гонд. «В результате штурма особняка удалось захватить Флимотна Поттера, его невестку Мелисенту, а также внуков главы рода, Чарльза и Анжелу. Увы, Роберт и Юфимия оказали существенное сопротивление и их не удалось взять живыми, однако мистер Пиверелл, кивок на младшего некроманта, обеспечил их посмертный допрос. По итогам операции было установлено, что, руководствуясь финансовыми интересами семьи, Робертом Поттером была нанята группа магов, совершившая нападение на родственников Гарри Поттера, проживающих, слушая сухую речь темного лорда, что вел себя так, будто бы выступает с докладом на научной конференции, а не рассказывает о результатах, фактически, боевой операции, я поймал себя на том, что постепенно завожусь. Злоба и жажда убивать буквально затапливали мое сознание, вынуждая прилагать весомые усилия, дабы не сорваться. Пришлось прикрыть глаза и выполнить несколько дыхательных техник, чтобы взять себя в руки, а потом и вовсе ментальный комплекс подавления эмоций. По всей видимости, с моей психикой тоже не все гладко, раз у меня такая реакция. Впрочем, нет, все со мной хорошо. Просто, слушать о том, как несколько наемников в течение 5 часов пытали моих родственников, потроша их дом на предмет ценностей, ни один нормальный человек, сохраняя душевное спокойствие, не сможет. Покосившись на меня, Гонд покачал головой, но продолжил свой рассказ. Как выяснилось, перед проведением операции по захвату, Флимонт успел нанять нескольких магов-киллеров, но те то ли не смогли подобраться ни ко мне, ни к Сириусу, то ли вовсе предпочли обмануть старшего Поттера и не стали исполнять контракт. Что интересно, но способности к некромантии это семейство практически не развивало, хотя наследственность позволяет это делать. По всей видимости, Поттеры окончательно отказались от своего наследия, раз предпочли артефакторику, а не искусство магии смерти. «Прошу прощения», — нарушила Гермиона молчание, наступившее после того, как Гонд закончил свой доклад и сел, «но кто убил моих родителей? Вы уверены, что хотите получить ответ на этот вопрос?» Помрачнев, спросил Фадж, бросив взгляд на старшего некроманта. «Я понимаю, что папа», — девушка запнулась, проведя пальцем по движущемуся изображению на колдофото, где Дэвид Гринджер входил в здание Ми-6, что отец докладывал о моей жизни и о том, что узнавал от меня. «Это, я понимаю, как это выглядит и почему его убили, но мне это важно знать, кто». «Это я отправил Гули», — произнес Игнатус, открыв глаза и посмотрев на Гермиону, — «именно потому, что он докладывал магловской разведке о жизни моего потомка. Считай, что я защищал свою семью, девочка. Такой ответ тебя устраивает?» Гермиона несколько секунд смотрела в глаза древнего некроманта, что ныне считается легендой и персонажем сказок, а не живым человеком, а затем перевела взгляд на прикованных к стене Поттеров и спросила: «А они?» Проследив за взглядом девушки, Игнатус скривился: «Предатели и отступники. Они вышвырнули на улицу потенциально сильного некроманта, Джеймса, а потом решили убить его сына и твоего друга. Их судьба – внутреннее дело семьи, девочка, но безнаказанными они не останутся. Полагаю, нам стоит сделать перерыв», – вздохнул Фадж, оценив состояние Гринджер. «Часа, надеюсь, хватит». «Едва ли», – фыркнул младший некромант, глядя на Гермиону. «Юная ведьма неплохо держится. Мое почтение, мисс Гринджер, Кадиран Пиверелл». Кивнув мужчине, Гермиона закрыла глаза и сделала глубокий вдох, после чего произнесла: «Полагаю, не стоит прерываться из-за меня». «Хорошо», — покладисто произнес Фадж, оглядев присутствующих. «Тогда предлагаю перейти к допросу по теме сотрудничества Флимонта и Роберта с властями маглов, в результате которого в распоряжение оперативников проекта «Виктория» попали. Во всей магической Британии было лишь 2 людей, которых ныне покойный Аластер Моуди с гордостью называл своими лучшими учениками. Оба них несли в своих жилах кровь древнейшего и благороднейшего рода Блэк, Сириус и Нимфодора. Первый же вошел в десятку сильнейших магов страны, практически сравнявшись в своем могуществе с темным лордом. Вторая, быстро развивающаяся ведьма, унаследовавшая лучшие черты своих предков, среди которых была и мстительность. Покойный Аластер, несмотря на свою службу Альбусу Дамблдору, мастеру боевых направлений трансфигурации и светлой магии, а также обладающего запредельных уровнем сродства с огненной стихией, являлся, как и вся его семья, великолепным малификом и демонологом. Тот факт, что он выбрал Орден Феникса во время гражданской войны, вовсе не означал приверженности к чему-либо и не говорил об отказе от знаний рода. Моуди лишь посчитал подобный шаг выгодным для его семьи, что оказалось обескровлено за прошедшие полтора века. Его ученики, помимо отличнейшей наследственности, действительно впитали в себя все то, чему успел их обучить покойный Аластер, став умелыми боевыми магами и достойными оперативниками Аврората. Однако, судьба, словно бы в насмешку, разделила семью Блэк, сделав кровных родственников злейшими врагами, движимыми жаждой мести. Ныне Сириус и Нимфодора, стоит им встретиться, вместо родственных объятий предпочту убить друг друга. Именно этим фактом и решил воспользоваться Альбус Дамблдор. Архимаг, прячущийся за личиной старика, давно научился действовать чужими руками, сохраняя свою репутацию незапятнанной и ускользая от возможных проблем с не менее могущественными, чем он сам, персонами. А таковых в стране хватало. Теперь же, глядя на стоящую перед ним ведьму, что предпочла появиться в своем настоящем облике, так похожим на внешность Беллатрисы Лестриндж, урожденный Блэк, директор Хогвартса и лидер Ордена Феникса, обдумывал предложенный девушкой план действий. «Ты понимаешь степень риска?» – нарушил молчание Дамблдор. «В случае, если это вылезет, Фадж даже в Азкабан тебя не станет отправлять, отдаст невыразимцам в качестве жертвы для ритуалов, или Сириусу. Не вижу причин для этого», – пожала плечами Тонкс. «Мадам Максим и де Лакур ваши должники, они оформят любые документы, вы подпишите заявление о переводе. Французским я владею в совершенстве, а шляпа для моего распределения, вы же ее полностью контролируете. Вот она меня и отправит на Гриффиндор, на нужный курс, а дальше мне будет не так уж трудно наладить контакт с Поттером, а через него подобраться к Сириусу». «Мальчишка не идиот», — покачал головой Снейп, присутствующий при разговоре. Алхимик расположился у окна слева от стола директора, не торопясь садиться за стол. Впрочем, и Тонкс не горело желанием усаживаться в предложенное Дамблдором кресло. «Он подросток», — фыркнула Нимфодора, — «правильное поведение, подобранные наряды, и можно будет им крутить в любую сторону. Гормоны, буйные подростковые эмоции и фантазии». «Повторюсь, Поттер не идиот», — вздохнул Зельевар. Он весь первый и второй курсы самостоятельно изучал библиотеку, умудрился освоить базис по рунам и отработать разрешенные министерством в тот период условно-боевые заклинания, а в начале третьего скрутил Люпина парой заклинаний. И это при патологическом недоверии всем поголовно, включая тех, кого называл своими друзьями. Такого человека не выйдет водить за нос с помощью виляния задницей. Пожав плечами, Нимфодора оставила слова с ней под без ответа. Сам алхимик, хмыкнув, вернулся к прерванному занятию, осмотром через окно окрестностей крепости. Задумку Тонкс, как и саму идею Альбуса по проникновению на контролируемые Блэком территории, Северус искренне считал самоубийственной затеей, как минимум в силу того, что там гарантированно будут ловушки, а толпы маглов, что своими телами и жизнями их обезвредит, у Дамблдора и его помощницы явно нет и едва ли она появится. К тому же, Снейп осознавал, что после уничтожения особняка на Гримма, Сириус гарантированно пересмотрит вопросы безопасности, приняв куда более серьезные меры, чем было принято раньше. Все же, основой защиты лондонского дома Блэков была скрытность, достигаемая благодаря пространственному карману. Манипулирование пространством и различные стазисные ловушки обеспечивали поимку любого, кто пытался проникнуть внутрь без разрешения хозяев. Лишь внутри здания врагом встречали более серьезные опасности, о большинстве из которых едва ли знал кто-то, кроме главы семейства. А вот территории в Северном Уэльсе – иной разговор. Безлюдная местность позволяет использовать уже полноценный боевой арсенал темных магов, призванных демонов, нежить и подчиненную нечисть. А богатая и весьма изощренная фантазия, сдобренная многовековым опытом и громадными архивами, содержащими материалы о самых разнообразных направлениях волшебства, обеспечивают богатейший выбор методов обеспечения безопасности и расправы с врагами на дальних подступах. Надеяться на то, что наличие родственных связей Нимфодоры с Блэками каким-то образом сможет помочь в проникновении, весьма глупо. Ее мать была изгнана из семьи в молодые годы, что означает отсутствие как покойной Андромеды, так и ее дочери в числе тех, кто обладает допуском через любые системы безопасности во владениях Сириуса. Да и не факт, что Блэк еще не в курсе сотрудничества Нимфодоры с Дамблдором. Все же, Андромеда и ее супруг пропали достаточно давно, но лишь несколько месяцев назад поисковые ритуалы перестали показывать мать Тонкс в числе живых. Выводы напрашивались вполне конкретные, женщину допрашивали. Причем, долго и дотошно, наверняка, не забывая потрошить память с помощью ментальной магии. В очередной раз сообщая об этих своих мыслях Альбусу и Нимфодоре с ней не собирался. Что Дамблдор, что Тонкс уперлись. Единственное разногласие, что имелось между ними, конкретный способ подобраться к Сириусу и его владениям. В остальном же, Архимаг и юная ведьма были совершенно солидарны в своем стремлении убить Блэка и всех его вассалов, включая маглорожденных девушек. Если мотивы Дамблдора Снейп еще мог понять, хотя и не видел в них смысла с учетом текущей ситуации, то причины такой агрессии в адрес Грейнджера и Робинс со стороны Нимфодоры просчитать уже не выходило. Пытаться же провести сканирование памяти ведьмы-метаморфа, что обучалось у Андромеды, а потом у Аластера, алхимик не рисковал. Даже с учетом его знания и опыта, слишком рискованное мероприятие. «Чью внешность ты хочешь использовать? Или создашь новую?» – спросил Альбус, судя по всему, решивший поддержать план Тонкс. «Эту», – развела руками девушка, – «мою настоящую внешность никто не знает. С тех пор, как я была в своем настоящем облике, прошло немало времени. Едва ли кто-то сможет сопоставить девочку Нимфодору, которой тогда было 14, с юной француженкой 16 лет от роду», – фыркнула ведьма. «Тебя не смущает тот факт, что часть французской делегации остается в Хогвартсе?» – поинтересовался Снейп. «Думаю, они удивятся тому факту, что с ними училась такая интересная особа. Предлагаешь», – мрачно покосилась на него Тонкс, – «использовать первый вариант? Ну, не зря же ты полгода изучала биографию и память этой милой девушки», – хмыкнул Зельевар. «К тому же, такой вариант куда надежнее. Не придется изощряться с документами и проблемой свидетелей. К тому же, я повторюсь, не держи Поттера за идиота. Это не тот человек, которого можно легко окрутить. К тому же, ты забываешь о том, что рядом с ним ошивается Грейнджер. Да и Гойл, паршивец, тоже. Учитывая, что у тебя на лице написана фамилия Блэк, пусть даже твоим отцом и был маглорожденный, шансов не вызвать подозрений не будет. Зато с внешностью и биографией настоящей француженки, напуганная войной одинокая девица вызовет куда меньше подозрений, чем некая дама с характерными чертами лица, появившаяся неизвестно откуда. Тонкс задумалась. Видимо, слова алхимика все же смогли пробиться через пелену жажды мести, что затмило разум девушки, и возымели некий эффект. «Хорошо», — вздохнула Нимфодора, покосившись на Снейпа, «но придется создавать кулон с помощью ее крови для создания ауры и браслет для маскировки магического следа. Это не так сложно, как кажется», — пожал плечами алхимик. Северус вмешался в диалог своих подчиненных Дамблдор. «После изготовления артефактов, избавь нас от неожиданности в лице нашей французской гости. Стазис или, Северус, или», — покачал головой Альбус. От того, каким тоном это было произнесено, с ней попробил озноб. Когда остальные участники допроса покинули помещение, Сириус спросил: «Ты хочешь пообщаться с ними один или?» «Мне все равно», — пожал я плечами, направляясь к стене, к которой были прикованы Флимант и Мелисента. «Гермиона, пойдем», — вздохнул Блэк, — «подождем в коридоре, а потом уже в спокойном месте обсудим твою ситуацию». «Хорошо», — безжизненным голосом ответила девушка. Когда раздался щелчок замка, означающий, что мы остались одни, я посмотрел на Флимонта Поттера. Мужчина, несмотря на то, что ему было уже за 60, выглядел довольно молодо. Едва ли кто-то из простецов дал ему больше 30. «Ну, здравствуй, дедушка». Сфокусировав на мне взгляд, Флимонт хмыкнул. «Не ожидал, внук, что ты решишься подойти и заговорить. Я не мягкотелый». Старший Поттер рассмеялся, но его смех быстро перешел в громкий кашель. Впрочем, неудивительно. Его приковали к стене таким образом, что пальцы ног едва касались пола. Обнаженный торс мужчины демонстрировал множество мелких ран, громадные черные синяки, а ребра с правой стороны грудной клетки имела неправильную форму, едва ли не разрывая мышцы и кожу в местах переломов. «Я заметил», — хрипло произнес Флимонт, отдышавшись, — «спокойно сидеть за одним столом с такими персонами. Высоко прыгнул. Только, чем выше забираешься, тем больнее падать, сопляк. «Помни», — уже со злостью произнес старший Поттер, — «а ты рухнешь, как и все те, кто вздумал играть с певереллами. Эти хищники, не лучше и не хуже тебя и Роберта», — пожал я плечами, перебив Флимонта, — «точно такие же, только не скрывают этого». Флимонт со злостью уставился на меня, словно бы желая убить взглядом. Впрочем, его неразвитых способностей к некромантии явно не хватило бы, даже узнай он на такой технике взгляд смерти. Зато гнева я в глазах мужчины было на троих. Почему моего отца изгнали из семьи? Поинтересовался я, явно не из-за титула и формального наследства. Я не верю в эту сказку. Взгляд Поттера мгновенно изменился. Ярость и жажда убийства исчезли, сменившись страхом, быстро переходящим в панику. «Уходи, ублюдок», — прошипел Флимонт, — «я ничего тебе не...» Старший Поттер мгновенно замолчал. Стоило мне напитать глаза энергией смерти. Никаких особых плюсов это не дает, но выглядит эффектно. Повторяю вопрос, какова настоящая причина изгнания моего отца, и почему началась охота на меня? Не из-за станка с книжками точно. Я не поверю, что у вас не осталось копить. Ну же, теперь я принялся давить на разум Флимонта, не забывая добавлять в этот процесс некротические энергии. Отвяжись, ублюдок, или мне заняться Чарльзом и Анжелой. Думаю, ни Певереллу, ни Гонт не будут против, если я, прямо на том столе. Это из-за договора, раздался голос Мелисенты. Повернувшись к женщине, я покачал головой. Какого договора? Молчи, молчи, дура, крикнул Флимонт. Они ничего не сделают. Дамблдор с последователями Гриндевальда, совершенно не слушая своего свекра, разорялась Мелисента. Они планировали захватить власть в блоке НАТО и Евросоюзе, а потом, с их помощью, подмять магические части населения. Дамблдор знал об этом и годами ослаблял программу Хогвартса, а в Визингомате, с помощью своих сторонников, проводил законы, урезающие доступные всем направления магии. Чтобы при начале войны магам нечем было ответить, обыватели бы просто получили новую власть, а знать те, кто пошел на договор с Дамблдором, стали бы частью магловской элиты, а остальных бы убили. Чтобы Поттеры оказались в списке неприкасаемых, Дамблдор потребовал использовать Джеймса в качестве наживки для Риддла. Из-за некромантии Джеймс мог стать сильным некромантом, если бы не блокировки, которые ему поставил Флимонт еще до поступления в Хогвартс. Все было спланировано очень давно. Повернувшись к Флимонту, я покачал головой. Отдать своего сына на растерзание. Судя по всему, сделка Дамблдора с последователями Гриндевальда провалилась, или это они и есть проект Виктория. «Я тебе ничего не скажу, ублюдок», — покачал головой Флимонт. «Вот как, а она, я сказала все, что знала», — взвыла Мелисента. Несколько минут я смотрел на обоих узников, а потом вздохнул. «Кто отправил наемников, я уже знаю, и мне искренне жаль, что Роберт мертв. Я бы с большим удовольствием его убил сам. А почему меня не убьешь?» — оскалился Флимонт. «Неужели ты такой слабак?» — хмыкнув, я покачал головой. «Просто ты еще нужен. Убить тебя сейчас, не успев полностью проверить твои мозги, это и будет проявлением моей слабости, старик». То, что Поттеры продавали артефакты простецам в обход министерства, стало ясно, когда на одной из баз проекта Виктория нашли артефакты с характерным клеймом. Вопрос лишь в том, кто именно это делал. Флимонт и Роберт продавали свои творения богачам, получая оплату золотыми слитками. И это были изделия, созданные практически вручную, а не с помощью того самого станка, что когда-то похитил Джеймс. Вопрос, мог ли он, желая спасти семью от безденежья, пойти на торговлю с врагом, увы, но да, и я не берусь его осуждать. Когда на шее жена с дипломом школы без перспектив к дальнейшему развитию, да маленький ребенок, а единственный способ здесь и сейчас найти деньги на еду и зелья, и не на такие вещи пойдешь, это имея в карманах звонкую монету, да сидя с бокалом дорогого коньяка в кресле у камина, в собственном особняке легко рассуждать. А когда припирает, грань между преданностью и предательством становится крайне тонкой. Особенно, в смутное время, когда лучше оглядываться дважды, дабы не получить нож в спину от того, кого считал другом или братом. «Прости, Сириус», — мысленно вздохнул я, — «но артефактом мне не быть, не после такого. Да, Джеймс мертв, а ко мне претензий за его поступки выдвигать никто не станет, но...» Беда в том, что на душе остался осадок, тот самый паршивый осадок, когда ты не виноват, но чувствуешь себя последней скотиной, да еще и Гермиона. Да, ее отец докладывал в МИ-6, да он это делал добровольно, но, а не будь я ее другом, то что бы было? Возможно, все было бы точно так же, Но, а что если нет? Мой разум давал отчетливый и однозначный ответ, ничего бы не поменялось. Дэвид Грингер, как законопослушный гражданин, искренне веря в свою правоту и для заботы о своей семье, точно так же бы сообщал неким офицерам разведки детальный пересказ происходящего, полученный от собственной дочери. И его точно так же убил бы Игнатус Певереллу, только никто не стал бы вытягивать Гермиону из лап Дамблдора, и никто не протянул бы ей руку помощи после смерти родителей. Выросла бы новая Беллатрис Лестрингж, но в лице Гермионы и ненавидящая не маглорожденных, а чистокровных. Впрочем, сомневаюсь, что сейчас она относится к потомственным магам лучше. Просто от Сириуса теперь зависит судьба Гермионы, не более. А почему была открыта охота на меня? Повернулся я к Мелисенте. Я знаю только о том, что Роберт и Флимонт боялись окончательного разрушения семейного бизнеса и репутации, ответила женщина, хотели убить тебя, чтобы никто не смог воспользоваться украденным станочным комплексом. Он как-то связан с кровью Поттеров. Пока жена Роберта все это говорила, я смотрел на Флимонта. Старший Поттер не просто опытный маг, что проиграл бой превосходящему численно врагу. Нет, он очень хорошо умеет держать удары и еще лучше играет лицом, голосом и взглядом. Его аура и энергетика находятся под жесточайшим контролем стальных тисков силы воли. Однако, на один лишь миг, когда Мелисента начала рассказывать о причинах охоты на меня, он испугался, а затем, стоило ему понять, что именно льется из уст его невестки, как в глазах Флимонта мелькнуло облегчение. «Что же это за такая тайна?» – мысленно хмыкнул я. «Чего ты боишься и что прячешь? Что для тебя столь важно и ценно, что ты готов пожертвовать всем, включая внуков? Ты, ведь, понимаешь, что даже смерть не избавит тебя от необходимости отвечать на мои вопросы?» – спросил я, глядя в глаза Флимонта. «Ну попробуй», – хмыкнул старший Поттер. Гермиона смотрела на Сириуса, периодически покусывая нижнюю губу. Девушку разрывали противоречивые чувства. С одной стороны, она искренне хотела убить Игнатуса Певереллу за то, что он натравил нежить на ее родителей, а другой, она не могла поверить в том, что родной отец доносил на нее саму и на ее друга в МИ-6. Он была очень умным и опытным человеком и должен был понимать, чем это закончится. А был ли у него выбор, с горечью подумала Грингер, прикрыв глаза, что он мог ответить офицерам карательной машины государства. Едва ли его оставили бы в покое, откажись он поступать так, как от него хотели. Впрочем, двоякость ситуации с отцом не мешала ей желать смерти Певереллу, обоим Певереллам, или, он назвал Гарри своим потомком, а ситуацию с его родителями, внутрисемейным делом, задумалась Гермиона, значит что, Гарри, это Айзек Кларк, а не Гарри Поттер, переродившийся некромант, так, или этот Игнатус говорил о кровном родстве, и зачем он это говорил, для кого? Горечь разочарования в отце, осознание собственного бессилия перед могущественным существом, что еще недавно было для нее персонажем древней легенды и запрет Сириуса давили на плечи девушки. Ей хотелось выйти рыдать, но осознание бессмысленности подобных вещей, равно как и странное, неожиданное для нее самой, отстраненность от эмоций, делающая их чем-то похожим на фон, посторонний шум, совершенно не мешающий думать и делать выводы, позволяли сдерживаться. Судя по всему, вмешательства Айзерка в разум Гермионы были серьезнее, чем ей казалось изначально, и относились они не только к теме магии и восприятию сейчас. Девушка была как никогда прежде благодарна некроманту за этот неожиданный подарок, что теперь защищает ее от истерики и отчаяния. Громко хлопнувшая дверь заставила девушку вздрогнуть и повернуться к источнику звука, рефлекторно создавая щит воли, одно из тех умений, что доступно ей из школы некромантии. «Молодец», — произнес Сириус, тоже поворачиваясь к источнику звука. По коридору к ним шел Айзек. Вид у юно выглядящего некроманта был мрачным и задумчивым. Дойдя до Блэка и Грингер, парень остановился, а затем, сфокусировав взгляд на Сириусе, произнес: «Их нельзя сейчас убивать. Я уверен, Флимонт каким-то образом смог защитить себя от призыва после смерти тела. И с Робертом не все так просто, как и с Джеймсом. Что-то тут не так, ни Флимонт, ни Роберт некромантии», несколько неуверенно начал было Блэк, но Айзек его перебил. «Я бы не был в этом так уверен. К тому же, твои родственники не сами по себе стали личами, и это не Певереллы сделали. У них двоих хватает могущества, чтобы убить тебя и меня без подобных игр, и не Гонт, он тоже действовал бы иначе». Помрачнев, Сириус огляделся и покачал головой. «Идем, в Хогвартс вернетесь завтра. сегодня вам придется посетить одно весьма интересное место. Там мы сможем поговорить в безопасности. Место проживания Селины, хмыкнул Айзек. Оно самое, кивнул Блэк. Собственно, с оставшегося особняка уже все перевезено туда. Сейчас бывший дом Альфреда превращают в ловушку. С учетом алхимических ракет и гранат маглов, нахмурившись, добавил Сириус, я учел опыт Гримма. Теперь им не удастся так легко разобраться с щитами и ловушками. Очень на это надеюсь. Глава 34. Найткасл оказался не совсем замком. Некогда существовала крепость, подземелье которой семейство Блэк отдало вампирам. Однако, со временем, гнездо Селины расширилось, у нежити появились свои склады артефактов, амуниции и снаряжения, оружейные. Постепенно подземный комплекс перестраивался, модернизировался, обзаводился все более современными системами, включая достижения маглов, и превратился в натуральный бункер, многоэтажный. На поверхности крепость тоже не осталась в первозданном виде. За века своего существования еще серьезно перестроили, расширили и укрепили. Добавились земляные валы, а затем, когда огнестрельное оружие стало опаснее и эффективнее, появились пушки, танки и ракеты, добавились бетонированные линии укреплений, окопы, огневые точки. Вампиры окапывались по всем правилам военной науки. Впрочем, такая возможность у них имелась не на пустом месте. Все дело в сразу нескольких факторах. Первым из них является наличие у семейства Блэк технологии создания источников магической энергии. Именно один из них и обеспечивает существование купола, накрывающего целый регион островного государства и полностью скрывающий его от всех остальных, включая магов. Искомый не только выполняет функцию маскировки и сокрытия, включая часть принципов работы ритуала Фиделиус, но и работает с пространством, создавая искажения, благодаря которым попасть в эти края ни пешком, и вертолетом, ни с помощью аппараций невозможно, только с помощью порт-ключа, включенного в защитный контур. Ко всему прочему, сие творение Блэков еще и искажает световой поток, отводя от защищаемой территории солнечные лучи. Благодаря данному факту вся территория под куполом вечно погружена во мрак. Однако это не все аспекты мер безопасности. Мало того, что сей щит может уничтожать все летящие объекты, что будут пытаться прорваться через пространственные искажения, так еще и внутри него все не так просто и гладко. Купол не выпускает за свои пределы магические энергии, а их, благодаря некогда созданному Блэками источнику, хватает. Именно повышенная концентрация энергии позволила превратиться в непроходимые магические леса тем посадкам, что были сделаны представителями темного семейства в первые столетия существования крепости. В наше время это более чем опасная местность. Самые разнообразные виды нечисти и магических существ, большей частью хищных, обитают вокруг Найткасл. И если кому-то не повезет прорваться через купол, окунувшись в объятия вечной ночи, то местные твари и еще более опасные растения, способные разорвать человека на части за считанные секунды, быстро расправиться с незваными гостями. К этому стоит добавить, что вампиры, являясь нежитью, не входят в число существ, на которых будут охотиться обитатели столь опасного леса. Благодаря данному факту, они свободно перемещаются в своих владениях, постоянно дорабатывая системы ловушек, включая те, что создаются ими с помощью магии крови и сугубо вампирских способностей, что живым существам недоступны в принципе. Интересное место, огляделась Гермиона, когда мы сошли с портальной плиты. Порт-ключ перенес нас во внутренний двор крепости, выстроенный в стиле поздней готики, с характерными высокими сводами потолков и прочими атрибутами средневекового замка. Однако, были и серьезные отличия. Например, внутренний двор вокруг донжона, до крепостных стен накрыт решетчатой конструкцией, выполненной в виде довольно изящно изготовленной виноградной лозы. Всю эту конструкцию поддерживали многочисленные колонны во все том же стиле поздней готики. Что особенно важно, отличающие металлом листья шевелились, а в энергетическом спектре эта махина и вовсе светилась не хуже новогодней елки простецов. Один громадный артефакт впечатляет, покачал я головой, осознав, что сие творение неизвестного мне мастера служит не только эстетическим целям. Судя по всему, если враг сможет прорваться во внутренний двор, его ждет весьма неприятный сюрприз в виде весьма агрессивно настроенного металлического растения. И как с ним можно быстро справиться, лично мне не ясно. Во всяком случае, сразу на ум ничего не приходит. К тому же, сомнительно, что создатель этого чуда не озаботился его защитой от взлома. «Идем в мой кабинет», — фыркнул Сириус, бросив взгляд на Гермиону, удивленно оглядывающуюся вокруг. «Да, даже для меня, имеющего за спиной опыт жизни в Империи, где магия была куда более распространена, чем тут, уровень использованных в крепости артефактов выглядел впечатляющим, как и количество. Можно сказать, что весь замок представляет собой громадный комплекс из миллионов взаимосвязанных артефактов. Между тем крепость не выглядела пустой, то и дело по внутреннему двору ходили разумные. К моему удивлению, их энергетика серьезно отличалась от людской, хотя и нежитью я данных индивидуумов назвать не мог, нечто промежуточное. Служители, произнес Блэк, заметив мое удивление, клан Селины подбирает слабых магов и дает им особый состав на основе крови вампиров. Разовое его употребление дает эффект этакого допинга, сила, выносливость и скорость реакции на время скачкообразно вырастают. Если же повторять это регулярно, то через пару лет человека становится этим. Еще не вампир, но уже и не живое существо. Не стареет, обладает часть способностей таких как Селина. В слабой форме, понятно. Через 30-40 лет такого служителя можно обращать и получить в ритуале довольно сильного вампира, а не просто слабого птенца практически без способностей. А сколько тут вампиров и служителей? Тихо спросила Гермиона, оглядываясь. Искомые персоны были одеты во вполне современную экипировку военного образца, а в руках у них имелись британские автоматические винтовки, в кобурах на бедрах – пистолеты. Однако, в энергетическом спектре было заметно, что пули в патронах у этих бойцов не простые, а каким-то образом зачарованные. Не алхимия, что интересно, а совершенно иной подход, близкий к артефакторике. Самих вампиров, 123, хмыкнул Блэк, тех, кто по возрасту близок к Селине, двое, если ее саму не считать, уровня Джули, два десятка, а служителей больше полутысячи. Вампиры не стремятся угнаться за количеством, предпочитая качество, и очень серьезно подходят к выбору тех, кого станут проводить через все этапы подготовки и обращения. Для клана это более чем важный вопрос. А что мешает им напасть на нас? Бросила девушка взгляд на Сириуса. Выгода, пожал плечами тот, и родственные связи. За 8 веков существования гнезда, полтора десятка членов моей семьи были обращены и обучены Селиной. Они явно будут против нападения на меня, не считая того факта, что в случае смерти последнего прямого наследника семьи Блэк, то есть мужчины, здешний источник магической энергии самоуничтожится, а купол, защищающий крепость и местность вокруг нее, рухнет. А если вас обратят, я стану нежитью, что для контролирующих артефактов будет равносильно смерти, покачал головой Сириус, потому Селина и ее сородичи заинтересованы помогать нам. Им выгодно сохранять это место, ибо без него их могут быстро вычислить и перебить. Кивнув, принимая ответ, Гринджер далее шла молча. Когда же мы оказались в кабинете Сириуса, почти копии того, что был в особняке на Гримма, и расположились в креслах, Блэк закурил и посмотрел на Гермиону. «Начнем с тебя, Певереллы». «Мистер Блэк, начало было девушка, но Сириус поднял руку, требуя замолчать. Все просто. Певерелл убил твоих родителей. Ты мой вассал. Вассальный договор ты его читала. Да, их убили до заключения между нами сей сделки, но этот факт не означает, что я отступлюсь от традиций моей семьи и оставлю безнаказанными убийц твоих родителей, даже зная, что мой отец». Вид у Гринджер был откровенно потерянным. Девушка попросту не знала, что думать и терялась в быстро сменяющих друг друга чувствах, чаще всего, противоположных. «А у него был выбор», — вздохнул Блэк, сбрасывая пепел с сигареты в фарфоровую пепельницу, покрытую черной эмалью с серебряными узорами, простой врач, пусть и с военным опытом. Едва ли он мог отказать сотрудникам МИ-6. Он, по большому счету, такая же жертва политики, как ты, Айзек и Грегори. Ни одна сторона в этом котле с дерьмом, так другая, мрачно добавил Сириус, затушив окурок быстро выкуренной сигареты и доставая из пачки следующую. Можно сказать, что вопрос с Поттерами и Певереллы взаимосвязаны, вздохнул я. В министерстве ты говорил другое, покосился на меня Блэк, закурив. Издеваешься? Покачал я головой, может, еще надо было взять плакат с надписью «Я хочу убить Певереллов» и пойти через все КПП в кабинет Фаджа. Вот он обрадуется. Усмехнувшись, Сириус откинулся на спинку кресла и, подумав, произнес: «У меня имел место интересный разговор с участием темного лорда Игнатуса». «Темного лорда, это который умер в 81-м», опешила Гринджер. «Да, Ты его тоже сегодня видела, герцог Гонт, добил Гермиону Сириус. Покачав головой, Грингер откинулась на спинку кресла и задумалась. Я же, оценив ее состояние, пришел к выводу, что истерики не будет и можно продолжать разговор. Так что Гонт и Певерелу, частично, Игнатус причастен к ситуации 81-го года, вздохнул Блэк. Он в тот период считал, что Риддл сотрудничает с маглами, тайно от своих сторонников, и потому помогу ему упокоиться. Правда о том, что крестажей больше, чем предполагалось, некромант узнал уже постфактум, а затем, когда процессы проекта Виктория продолжились без Гонт и даже обрели массовый характер. В общем, он начал искать того, кто стоит за магловскими властями. Пока у некроманта результатов нет. Что Риддл? Как он отреагировал на эту информацию? Поинтересовался я, понимая, что темный лорд не тот человек, что спустит подобное с рук. Внешне, спокойно, усмехнулся Сириус, но, мы с ним обсудили ситуацию с моими родственниками, превращенными кем-то в личей, и пришли к выводу, что Певереллы врут. Один, точно, не только они, Флеман что-то скрывает, его невестка явно не в курсе ситуации, ее тоже обманули. С Джеймсом и Лили не все так просто, как и со мной, и он точно сумел что-то сделать для защиты своего посмертия. Сириус, выслушав меня, тихо выругался, а затем, затушив недокуренную сигарету, поднялся из кресла и принялся расхаживать по кабинету. Взгляд Блэка был мрачен и задумчив. «В могилах точно Поттеры», — покачал я головой, — «я знаю. Когда мы были на кладбище, я видел». Остановившись, Сириус удивленно посмотрел на меня. «Как? Психометрика», — пояснил я, — «одна из способностей некромантов». Пришлось объяснять Блэку все в деталях, не забывая уточнять важные моменты, касающиеся увиденного на кладбище в Гордиковой впадине. «Все равно, это не объясняет всех странностей», — вздохнул я в конечном итоге. «Детские годы в моей памяти восстановлены полностью. В деталях, хоть зрение и слух годовалого ребенка мало что может, но, это точно были Лили и Джеймс. Тогда в чем обман?» — нахмурился Сириус. «А что, если обман не тут?» — вмешалась в разговор Гермиона. «Поясни», — повернулся к ней Блэк. «Родителей Гарри убили. Риддл, которого туда отправил Певереллу, воспользовавшись планом Дамблдора, так, я ничего не путаю, приблизительно так», — кивнул Сириус. «Гермионе детали имеющихся у нас сведения о мантии смерти, Дамблдоре, крестаже и бомбе в моем лбу мы успели поведать еще перед вторым испытанием. Вопрос, если уж турнир трех волшебников является громадным сложным ритуалом, то почему убийство Джеймса, Лили и Гарри не могло быть им, но, почему-то, пошло не по плану?» — спросила Гермиона, заставив Блэка удивленно на нее посмотреть, а затем, хмыкнув, произнести: «Ты права, такой вариант исключать нельзя, но, если это был ритуал, и он не завершен, то, в таких случаях ритуалист гарантированно пострадает», — задумался Сириус. «Кто умер и где труп?» «Второй вопрос, почему Певерелл воспользовался заготовкой Дамблдора, а не расправился с Риддлом сам? Возможностей у него более чем хватает», — добавил я. «И еще, почему в 81-м тело темного лорда превратилось в пыль? Тебе этот симптом о чем-то говорит?» Сириус кивнул. На несколько мгновений его взгляд стал невероятно мрачным, а затем он произнес: «Более чем. Как правило, подобное происходит с теми, кого приносит в жертву на мощном, хорошо наработанном алтаре». «Стоп, но как?» Блэк удивленно уставился на меня. «Даже в 81-м Риддл был очень силен. Просто так скрутить и положить на алтарь его бы не вышло. А в руинах дома Джеймса бродила высшая нежить, отбивая желание вдумчиво изучить их. Да и алхимические яды, из-за которых ты несколько месяцев лежал едва живой, составные». В кабинете наступила тишина. Каждый из нас думал о чем-то своем. Однако общими были две темы: война с маглами и служащими им маглорожденными, а также Певереллы. «Дамблдор», — произнес Блэк, возвращаясь в свое кресло, — «изначально, это он устроил ловушку для Тома, и он же забрал у Джеймса мантию-невидимку. Но зачем он вернул ее тебе?» «Понятия не имею», — покачал я головой. «Так, где она сейчас?» — нахмурился Блэк. «Хочешь ее изучить?» «Именно», — не стал отрицать очевидного Сириус, поднимаясь из кресла. «На кладбище в Гордиковой впадине», — ответил я, — «спрятанной рядом с могильной плитой Джеймса и Лили, в артефакте-изоляторе». Блэк несколько мгновений смотрел на меня с откровенным ужасом, а затем, покачав головой, вздохнул. «Ты представляешь, что может произойти? как она повлияет на твоих родителей, на все кладбище. Она в контейнере-изоляторе имперского образца. В таких мы хранили и более серьезные вещи, пожал я плечами, включая камни душ. И в них содержались далеко не простые смертные. В любом случае, ее надо проверить, покачал головой Сириус, и найти смертника, который... Стоп, ты же у нас некромант, уставился на меня Блэк. Сможешь поднять лича, контролируемого, для полного обыска руин? Подумав, я отрицательно помотал головой. Лича, нет. Вот Лурга или Навья, вполне. Второй вариант даже лучше, обладает разумом и магическими способностями. Так, потер ладони Сириус, словно бы воспряв, сейчас мы тебе обеспечим материал для создания нежити. Гермиона. Блэк повернулся к все еще мрачной девушке. Будешь с Айзеком. От него ни на шаг. Я отправлюсь в министерство и получу официальное разрешение на проведение обыска в руинах. И договорю с Руфусом, чтобы он закрыл глаза на нежить. Спустя десяток минут я и Гермиона уже находились в местном аналоге морга. Или, что вернее, жутковатого склада. Здесь, под чарами стазиса, находились живые существа. Люди, вейлы, дворфы, оборотни, гоблины. Кого только не было. Сопроводивший нас сюда вампир, представившийся вместо имени прозвищем, Череп, охотно рассказывал об этом странном месте. Тут мы храним тех, кого можно использовать для ритуалов, но, например, не сразу, фонтанируя жизнерадостностью, худощавый лысый парень, активно жестикулируя, показывал нам находящихся тут пленников, ну или в качестве запаса еды, в случае осады крепости, добавил Череп. Когда он улыбался, становилось понятно, почему у парня такое прозвище. Глубоко посаженные глаза, худое лицо с выделяющимися скулами, лысая голова и улыбка, похожая на оскал черепа. Вот уж когда прозвище соответствует внешности и, судя по всему, сути. Так кто вам подойдет? Нам нужно создать новья, пожал я плечами, для лича у меня пока силенок не хватит. Вот как, а для чего? Охрана, диверсия или проверка и обыск опасной зоны, предположительно, напичканной ловушками и алхимическими ядами, пояснил я, оглядывая уходящие в темноту помещения ряды стеллажей с телами представителей самых разных народов и рас. Так, значит, нужен кто-то с изначальными способностями, хмыкнул вампир, задумчиво оглядывая свое хозяйство, и достаточно крепкий, чтобы не подохнуть повторно при столкновении с другой нежитью. Контроль какой будет? Повернулся ко мне Череп. Артефакт. Ментал не хочу выделять, подумав, решил я. Делать полностью автономную нежить рискованно. Структуры контроля и ограничители могут быть недостаточно эффективны, если при жизни существо, превращаемое в нежить, было магически сильным. Выделять часть своих ментальных ресурсов для подчинения будущего слуги, тоже не самое разумное решение. Это ослабит защиту разума, которая и без того не идеальна. Остается единственный вариант, артефакт-контроллер. Однако и тут существует риск. Например, потеря или уничтожение такого артефакта гарантированно поставит крест на возможности управления подчиненной ему нежити. В любом случае, идеальных способов контроля попросту не существует. Как ни старайся, но где-то слабость да обнаружится. Остается пытаться создать нечто новое, более эффективное, а до сего момента учитывать недостатки существующих методик и подходов. Логично, кивнул вампир, направляясь в глубину стеллажей. Хм, думаю, это подойдет. Череп привел нас к высокому отдельно стоящему стенду, внутри которого, оплетенный светящейся сектой чар, находился Арахнит. Не химера, вроде тех, коими Хагрид умудрился заселить запретный лес, а настоящий, можно сказать, породистый и матерый, паукообразное существо, ниже середины живота имеющее нечто близкое к паучьему телу, 8 характерных лап и громадная капля брюшка позади. Только все это хитиновое, а не покрытое весьма ядовитым ворсом, как у обычных пауков. А с середины живота эта тварь издали похожа на человека. Отдаленно. Да, классический торс и две руки, но пальцев по три на каждой. Да и голова отличается более широким черепом из-за лишних четырех глаз, расположенных попарно над двумя большими. Плюс ко всему, вместо человеческого рта, пасть со жвалами сверху и двумя громадными челюстями снизу. Самое же интересное в том, что плечи, руки, грудная клетка, спина и живот – покрыты плотным хитином, на вид, весьма прочным. Сделать из него нежить, это будет более чем достойный экземпляр, мысленно потер я руки, однако, увы, половину своих природных данных он потеряет, если не больше. Железы у нежити не работают, из-за чего яд и паутину подобное немертвое существо создать не смогут. С другой стороны, он физически превосходит не только среднего человека, но и многих вампиров, кто еще не успел пройти отметку пары веков посмертного существования, и это будучи живым. Что, мой взгляд зацепился за одну из полок в соседнем стеллаже, то существо, что там находилось, точно так же оплетенное чарами стазиса, явно относилось далеко не к современному миру. А он у вас откуда? Повернувшись к Урукхай, о котором я говорил, череп покачал головой, без понятия. Это Кселине, один из тех экземпляров, что остались со времен основания нашего клана. Он мне подходит, усмехнулся я, подходя ближе, алокожему существу, похожему на людей, но таковым точно не являющимся. Детище древних, существовавших задолго до империи, химерологов. Смесь человека и эльдар, причем, выведенная не путем обычного появления на свет полукровок, а спроектированная в лабораторных условиях. Результат спорен, но более чем живуч, опасен и агрессивен, умен и хитер. Именно так можно описать этот народ. Как и еще один весьма важный фактор, кого бы ни оплодотворили мужчины этой расы, и от кого бы ни забеременели их женщины, на свет появятся новые Урукхай. В этом детище древних химерологов крайне схожи с вейлами. Только пол у детишек может быть как мужским, так и женским. В остальном же, глядя на высокого, больше 2 метров роста, Урукхай, я покачал головой. Острые уши, грубые черты лица, больше присущие троллям, широкие плечи и мускулистое тело, покрытое татуировками, узнаваемыми, между прочим. Уж сколько этот народ выпил крови у имперских гарнизонов. Колдун, хмыкнул я, изучив характерные рисунки на груди и плечах замершего Урукхай, пастырь кошмаров, старший. Чары стазиса не позволяют увидеть и полностью изучить магические силы и способности существ, что подобным образом удерживаются в заперти. Однако, благодаря тому, что Урукхай имеют традицию описывать свою биографию и ранги с помощью татуировок, особо и не надо стараться, чтобы понять, кто находится в руках вампиров. Я спрошу у Селину, нарушил молчание череп, наблюдавших за тем, как я изучал пленника. И Арахнит тоже, добавил я, пока вампир не покинул нас. Неудивительно, что пивереллы предпочли уйти в тень, покачал головой Риддл, усевшись в полюбившееся ему кожаное кресло с высокой спинкой и широкими подлокотниками. С таким талантом наживать себе врагов, я поражен тем фактом, что даже их родичи, Поттеры, умудрились дотянуть до наших дней. Сомневаюсь, что это продлится сколь-нибудь долго, покачал головой Люциус, учитывая ситуацию и вылезшие факты. Едва министерским удастся выпотрошить из их памяти все, как Поттеров попросту убьют. А детей ну, Блэк сразу заявил, что не хочет связываться с детьми тех, кто предал своего сына и его внука. Остальные чистокровные тоже не горят желанием принять в свой дом 2 будущих сирот, усмехнулся Риддл. Откровенный разговор с Игнатусом Пивереллом заставил Тома пересмотреть часть своих планов и приоритетов. Более того, темный лорд намеревался сделать все, для того, чтобы задобрить Блэка и сблизиться с ним. Общий враг, как известно, объединяет. А то, что Пивереллы, враги, ясно и так, весь вопрос в том, как быстро это станет ясно. Пока же, оставалось воспользоваться информацией о грядущем увольнении МакГонагаллы и начать готовить нужные кадры. Увы, но война с маглами, что уже началась и набирает обороты, отнимает крайне много времени и сил. Хорошей новостью было то, что Блэк соизволил вытащить голову из задницы и создал свою, пусть и небольшую, но армию. Впрочем, эти 2,5 сотни слабосилков и сквибов, имеющих за спиной опыт службы в магловских армиях, сейчас тоже полезны. Понятно, устроить бойню, вроде той, что вытворяли комбионы и остальные тонари, им не по силу, но этому подразделению, судя по всему, темный маг намеревается поставить иные задачи. Между тем, мысли Гонт вернулись к Игнатусу Пивереллу и Флеманту Поттеру. О чем-то эти двое молчали. Их объединяет некая тайна. И это не ситуация со смертью Тома, а нечто иное. Что-то не менее важное и способное принести серьезные проблемы, если будет озвучено. «Милорд, а что с Дамблдором?» — вывел Тома из раздумий вопрос Малфоя. «Фадж всерьез ищет способ избавиться от него и Ордена Феникса». Гонт посмотрел на Люциуса и задумался, а затем усмехнулся. «К следующему воскресенью обеспечь визит сюда нашего любителя службы 2 хозяевам, Снипа. Для него будет особое задание. Это как-то связано?» — нахмурился Люциус. Риддл, поднявшись из кресла, подошел к бару и, Наполнив два хрустальных стакана бренди, один отдал своему собеседнику, отчего тот удивленно уставился на Гонт, а затем, сделав глоток, вновь усмехнулся. «Да, Люциус, это связано с возможностью ударить по Дамблдору и его ордену. Нравится Альбусу или нет, но ему придется вступить в войну вместе со всеми нами, а не отсиживаться в тылу, ожидая удобного момента для удара в спину. За наш успех!» Том поднял свой стакан, Малфой зеркально повторил этот жест, а затем, когда мужчину сделали по глотку, спросил, что будем делать с Блэком, он не слишком надежен. Улыбка на лице Гонт сменилась оскалом, заставив Люциуса внутренне заледенеть. Именно так себя темный лорд вел в 80-м, а затем следовали пыточные заклятия по любому поводу и Бизонова. «Я знаю, что ты и твоя супруга очень хотите получить имущество и деньги Блэков, Люциус, и не осуждаю», голос Риддла был настолько ласковым и добрым, что Малфой начал беспокоиться за свое будущее, «однако это не значит, что вы можете пытаться расправиться с ним моими руками, тем более, во время войны. Надеюсь, ты меня понял?» «Да, повелитель», — поклонился Люциус, едва не расплескав остатки бренди в стакане. «Хорошо», — кивнул Гонт, «теперь темному лорду пришлось замолчать, поскольку из кармана пиджака Люциуса раздалась трель артефакта связи. Учитывая, что едва ли кто-то станет беспокоить Малфоя по пустякам, Том кивнул своему финансисту, чтобы тот ответил. «Слушаю», — произнес Люциус. Что именно говорили магу, Риддл не слышал, но резко побледневшее лицо Малфоя и выпавшие из ослабевших пальцев хрустальный стакан с остатками бренди дали темному лорду понять, что произошло нечто весьма неприятное. Люциус подошел к Малфою. Риддл. Блондин посмотрел на Гонта совершенно пустым, ничего не выражающим взглядом, а затем произнес: «Только что Драко умер. После того, как его атаковали Вейлы, после того, как вопрос с нужной француженкой был решен усилиями хогвартского алхимика, Альбус Дамблдор организовал процедуру распределения новых студентов. Ничего особенно сложного в этом не было. Просто во время очередного ужина МакГонагалл провела церемонию с использованием распределяющей шляпы, и новоиспеченные ученики расселись по своим местам за столами факультетов. Среди них была и нимфа Доротонкс, ныне именуемая Клементиной Дерош.